Горькая тризна. Вечером в гостиничном номере штабс-ротмистр Козловский и унтер-офицер Романов справляли тризну по погибшим товарищам и по собственной незадачливой судьбе. В 8 часов утра таксомотор должен был доставить двух уцелевших членов разведгруппы в Лугано, на вокзал, оттуда поездом в Венецию и дальше кружным морским путем через Скандинавию в Петербург. Предстояла долгая и грустная дорога, особенно горькая для Алексея, потерпевшего поражение не только служебное, но и любовное. Последнее свидание на озере закончилось катастрофой. Теперь стыдно было об этом вспоминать. Он кричал, что не будет альфонсом, сутенером. Клара ответила: «Ты просто не любишь», и ударила его узкой рукой по лицу, сильно и больно, еще кинула: «Дурак, идиот», повернулась и убежала. «Ну и отлично», — сказал он себе, вытирая окровавленную губу. А потом вечером, когда мрачно курил на террасе, увидел Клару. Нарядная, смеющаяся, она садилась в машину к Зоммеру. Что это означало? Неужели она все-таки решилась осуществить свое намерение? Или просто устроила демонстрацию, чтобы больнее досадить своему обидчику? Козловскому про свои страдания Алеша, конечно, не рассказал. Князю и собственных терзаний было более чем достаточно. За столик они сели поздно, когда в зале уже почти не оставалось посетителей. «Бессердечная кокотка», — горестно думал Романов, пока штабс-ротмистр делал заказ. «Зоммер богат, а ей нужны деньги. Еще поди про нас с Козловским ему доложат». Ну и черт с ней. Все равно дело кончено. Но в сметенной душе звучал и другой голос, укоряющий. «Как тебе не стыдно? Она не такая, ради любви она готова на все, а ты...» Не удержался Алеша, всхлипнул. «Ой, только без этого, ради бога, а?» — попросил князь. «А то я сейчас сам слезу пущу». Надобность изображать маленького человека отпала, поэтому штабс-ротмистр был в хорошем сюртуке, полосатых брюках и с траурной повязкой на руке. Стоявший у стола официант был сильно удивлен метаморфозой, которая произошла со скромным аккомпаниатором, но безошибочным нюхом почуял аромат нешуточных чаевых и потому был само подобострастие. «За наших товарищей, земля им пухом». Козловский выпил из бокала, поморщился. «Ты что нам принес? Я же сказал, Массимо Форте. Самого крепкого давай. Нет, к черту коньяк. Граппу неси». «Граппа! Кларо!» Служитель поклонился и исчез. Штабс-ротмистр проводил его тяжелым взглядом. «К черту все! Не по мне эта служба. И я не по ней. На фронт попрошусь. Сейчас война позиционная. Все одно в окопе сидеть. Хромая нога не помеха». Официант бегом тащил поднос, на котором сверкал хрусталем огромный графин с прозрачной жидкостью. «Выпьем молча», — сказал Козловский. «Сами знаем, за что». Унтер-офицер опрокинул рюмку за любовь до дна. Глотку обожгло будто жидким пламенем. Сердце заколотилось еще пуще.